Глава 7. Охота на мертвецов. О, это также пригодно к использованию. В лесу начала распространяться сущая тьма. Одинокий волк гулял по округе, виляя хвостом и собирая попавшиеся ему фрукты. Имя ему было Арк, который превратился в волка с черным мехом и прибыл в лес Хагеля где-то спустя час с момента, когда покинул деревню в долине. Конечно, используя Радуна, можно было бы добраться за 20 минут, но тот не мог тащить на себе еще и дополнительных пассажиров в виде буксилы и сапцилы. Теперь я могу расслабиться и собирать столько предметов, сколько хочу. В течение всего пребывания в преисподней его беспокоило пространство внутри сумки, из-за чего собранных предметов было в избытке. Но теперь, благодаря появившимся поросятам, ему временно об этом не стоило беспокоиться, даже не так. Теперь у него была цель собрать всего мусора по максимуму, а потом зарезать оставшихся двух братьев-поросят, прежде чем найти лабораторию Магара. Итак, Арк продолжил бродить по лесу и напевать счастливые мелодии, собирая предметы. Используя магическое обнаружение, ему удалось найти много магических ингредиентов, мимо которых было невозможно пройти. В темном лесу также появлялись и монстры. Тем не менее, Арк аккуратно нарезал каждого, а потом складывал в сумку выпавшие предметы. Из-за прохождения адских испытаний на заснеженных горах, а потом в пустыне, Арк знатно поднял свои характеристики, которые также увеличивались во тьме. Монстры в окрестностях не были способны должным образом противостоять ему, независимо от уровня. Сейчас нашлось бы очень мало игроков, которые смогли бы посоперничать с Арком в характеристиках, благодаря которым он имел колоссальное преимущество во время охоты. Каждый раз, когда его сумка становилась тяжелей, лица буксилы и сапцилы становились мрачней. В конце концов, они все прекрасно понимали, что их ждет, когда сумка заполнится до краев. Два поросенка трепетали от одной мысли, что им придется стать обедом для темного волка. Но мне удалось собрать большую часть ингредиентов в этом месте, значит, пора бы уже серьезно отнестись к заданию. Арк похрустел своими лапами и приступил к поискам, однако лес был немаленьким, поэтому подсказки найти было весьма сложно. Затем в дело вступил Радун, облизывая и вынюхивая все подряд, после чего уставился в одном направлении. Используя навык преследования, Радун сумел обнаружить подозрительные следы, ведущие глубоко в лес. После этого сразу появилась ясная внешняя линия направления движения. Следы? Бессетти отправил только своего помощника и внука. Тем не менее, тут явно насчитывается бригада человек в 20. Неужели нашел что-то, что не связано с моим заданием? Нет, я этого не знаю, поэтому надо все проверить. Радун гордо кивнул и указал вперед. Путь из следов был проложен в этом направлении. Арк последовал за своим питомцем, углубляясь в лес. Как далеко он уже зашел? Продолжая идти по широкой дороге, внезапно послышался слабый стон впереди от него. Как только Арк подошел ближе, там показалась травмированная фигура, прислонившаяся к стволу дерева. Синяя кожа. Мютал. Возможно, Арк подошел ближе и пожал плечами. Ты в порядке? То-то! Я пришел сюда по просьбе Бесетю, который живет в деревне недалеко отсюда. Бесетю! «Учитель отправил тебя!» Человек с трудом поднял свою голову и взглянул на Арка. «Что произошло? Где внук Бесетти?» «Проклятие!» Арк знал, что ему нужно делать в подобной ситуации. Обычно, когда встречаешь травмированных NPC во время задания, их здоровье не будет автоматически восстанавливаться. Чтобы их исцелить, надо было использовать зелье или магию восстановления. У NPC мог быть ключ к заданию, из-за которого система не позволяла ему умереть до определенного момента. Арк почувствовал горечь, но все равно вручил ему один из нектаров Уммы. Немного восстановившись, человек начал объяснить обстоятельства. «Спасибо. Меня зовут Гуран. Я работаю помощником у учителя Бесетти. Недавно мне довелось выполнить одно его задание по исследованию этого леса, но я наткнулся на клан Накуджук». «Накуджук?» «Они тоже из расы металлов, которые доминируют в северном регионе. В отличие от нас, они очень агрессивны, поэтому без колебаний убивают других. Я не понимаю, из-за чего, но им зачем-то понадобились мертвецы, которые стали пропадать. Это то, что расследовал учитель. Но недавно я стал свидетелем, как они клали одного из мертвецов в повозку с металлическим окном, а потом ушли. Тогда, пока я искал способ проинформировать учителя, то подвергся их нападению. Что насчет Бона? Я не знаю. После того, как я получил удар, рухнул, они его куда-то утащили. Поэтому даже не представляю, что сейчас с Бона. Значит, надо торопиться. Пожалуйста, веди меня». Гуран удивился от слов Арка. «Ты собираешься помочь? А как ты думаешь, зачем я вообще сюда пришел? Но эти ребята из клана Накуджук, их более 20 человек. Несмотря на весь мой опыт и усилия, даже я был легко побежден. К тому же ты даже не знаешь меня, но все равно хочешь помочь? Как я могу остаться в стороне, когда они похищают невинных?» Гуран посмотрел на Арка с глупым выражением. Он был весьма впечатлен. В самом деле, такое было естественно по отношению к кому-то, кто вот так неожиданно появляется и предлагает помощь, рискуя своей жизнью. Однако Арку была безразлична жизнь Бона, потому что он рисковал только из-за задания, и причина спешки в его голосе. «Хорошо, появление героя, который не терпит несправедливость. Ладно, теперь история переходит к следующей сцене». Буксил стоял позади магического проектора и поднял большой палец вверх. Изначально это был предлог, почему он последовал за Арком, но все-таки он и правда стал это делать. Как только Арк убивал монстра, Буксил снимал все на проектор. В отличие от профессионала, которому надо было вырезать и редактировать, ему сейчас нужно было лишь вовремя снимать, включая и выключая проектор. Сначала Буксил был очень раздражающим, однако после просмотра записи у Арка появилась идея. Это было впервые, когда Арк увидел сцену собственной игры со стороны. Но сцена черного волка, махающего мечом и сражающегося против гигантского монстра, при этом в окружении деревьев, выглядела весьма круто. Будет ли это также влиять на других людей, когда они увидят такую сцену? После того, как он загорелся идеей, Арк начал становиться жадным. Поскольку он был в форме темного волка, его личность не имела значения, таким образом он начал играть роль. Гуран с недоумением посмотрел на Буксила и спросил. «Что это?» «Ничего». Покачал головой и улыбнулся Арк. «Там...» Гуран спрятался в кустах и показал вперед. Благодаря его помощи спустя несколько минут Арк смог отыскать убежище клана Накуджук. Группа примерно в 20 человек расположилась в глубине леса вокруг пылающего костра. «Они не синие?» Мюталы имели разный цвет кожи согласно их племени, поэтому Накуджуки имели красный цвет. Рядом с ними была клетка, упомянутая Гураном. Несмотря на точное время, Арк мог ясно разглядеть живых мертвецов, которые были пойманы в ловушку. Конечно, у него не было никакого интереса к ним, потому что сейчас главной целью было спасти внука Бессетти, Бона. Гуран глянул на Арка с озабоченным выражением. «Это невозможно в одиночку! Я помогу!» «Нет, разве ты еще не восстанавливаешься?» «Пожалуйста, оставь все мне!» Арк уверенно покачал головой. Уровень клана Накуджук находился примерно в диапазоне 290-300 уровней, в то же время Арк уж достиг 238 уровня, пройдя через пустыню, с учетом бонуса от атрибута тьмы, 333 уровень. Теперь настало время Арка, чтобы его боевой мощи опасались, поскольку он получил довольно много других бонусов к характеристикам, его способности были выше по сравнению с уровнем, тем более бонус от тьмы не просто поднимал уровень, он также увеличивал характеристики на 40%, что также влияло и на дополнительно полученные очки характеристик. Даже если взять в расчет любого игрока на 30-40 уровней выше Арка, не будет преувеличением сказать, что его боевая мощь была намного выше их. Но я не могу позволить себе слепо броситься вперед. «Дедрик, вымани пятерых или шестерых врагов!» «Понял, мастер!» Дедрик полетел в сторону лагеря Накуджуков. При обычных обстоятельствах к лагерю монстры не приближаются. Тем не менее, Дедрик уже был профессионалом к такого рода деятельности, поскольку очень часто занимался заманиванием врагов, что вызвало даже развитие профессиональных навыков. Ваш фамильяр, Дедрик, изучил новый навык. Насмешка. Начальный, активный. Насмехается, раздражает противников, вызывая в них сильное желание враждебности по отношению к нему и к вам. Чем злее становится оппонент, тем дольше будет продолжительность действия навыка, а также более широкая область действия. Диапазон 10 метров, потребление маны 30. Как раз для Дедрика это был прекрасный навык. Он терпеливо выжидал некоторых из противников, которые патрулировали периметр, и как только 7 человек покинули лагерь, он тут же бросил небольшой камень. «Что за...» Члены клана Накуджук обернулись и увидели ужасно раздражающего Дедрика. С первого взгляда он начал чувствовать желание прибить этого уродца. Воины Накуджука вытащили оружие и бросились к нему. Дедрик полетел сквозь ветви и заманил их в лес, где их преследовал уже Арк. В то время как другие обращали внимание на шум, они не заметили Арка, который прятался в невидимости. Он целился на единственный фатальный удар со спины. «А? Что за...» Один из воинов Накуджука рухнул, после чего началось сражение. 7 человек. Сложновато, но справлюсь». Арк взмахнул мечом Гвисала и погрузился в толпу Накуджуков. Конечно, противники все таки были сильнее монстров, их сила и выносливость были не так высоки, и даже защита была низкой, потому что они носили кожные доспехи, тем не менее их ловкость и скорость атаки выходили далеко на другой уровень. Каждый из них использовал тонкую рапиру и скорость, которые орудовали с молниеносными движениями. Даже если Арк на секунду отведёт свой взгляд, то легко получит 3 или 4 удара. Однако на его лице появилась расслабленная улыбка, и он просто рассмеялся. «Пришло время провести проверку? Хорошо, выкусите! Вспышка!» В этот момент от Арка остался лишь поток света, затем он начал движение зигзагом, словно молния в небе, и шагнул среди накуджуков. Прозвучал звон, одновременно с которым в воздух брызнули фонтаны крови, 7 из них были поражены в одно мгновение, а здоровье мгновенно снизилось. Это была сила нового изученного Арком навыка — вспышка. Изучить навыков настолько много, насколько возможно, было отличным делом. Он никогда не знал, что сочетание навыков будет создавать новый их набор, и Арк согласился с этой идеей. Эффект появился, когда он увеличил в уровне спринт и тёмный танец. После получения большого количества опыта, уровень спринта увеличился. Для выживания с отличным оружием или непревзойдённой броней всегда существует некоторый предел. Убежать с поля боя и выжить не является постыдным поведением. Безрассудно будет как раз продолжить столкновение с врагом, который сильнее тебя. При этом стыдиться побега. Иногда наличие быстрых ног гораздо полезнее, чем иметь хороший меч или броню. Поскольку спринт достиг промежуточного уровня, вы можете вложить большее количество маны для более взрывного рывка. В течение 5 секунд скорость плюс 75%, потребление маны 30%, благодаря сочетанию набора навыков рукопашный бой, владение мечом, тёмный танец и спринт, вы изучили навык вспышка. Предпосылки. Благодаря серии атак при помощи навыка рукопашный бой, владение мечом, плюс ловкому маневрированию тёмного танца, а также последовательного рывка спринта, как только они достигают как минимум промежуточного уровня, вы можете изучить новый навык. Вид и эффект этого навыка зависит от профессии. Вспышка. Благодаря резкому всплеску маны, скорость атаки и передвижения возвышаются до предела. Ваш клинок способен атаковать любого врага на поле боя в одно мгновение, однако принцип действия сосредоточен на скорости, поэтому сила атаки снизится. Благодаря вашей скорости реакции и увеличенным рефлексам, ваше уклонение и вероятность критического удара резко возрастают. Во время передвижения вспышки вы будете наносить 70% урон от вашей силы атаки всем противникам в радиусе 20 метров. А ваше уклонение и вероятность критического удара увеличиваются на 30%. Потребление маны 500. Тёмный танец и спринт получили огромный скачок роста после того, как он зарегистрировал их в качестве основных навыков. При лишь одном взмахе меча он был способен нанести урон каждому противнику в радиусе 20 метров. Это было умение по широкой области, как магия, только с помощью меча. Несмотря на 70% урон, это не имело значения, когда он использовал уход за клинком и стихийный меч. В пустыне монстры появлялись сами по себе, поэтому он никогда не имел возможности использовать вспышку и полагался только на тёмный клинок. Но если дело было с несколькими противниками, то всё кардинально менялось. Вспышка! Вспышка! Когда Арк непрерывно использовал несколько раз подряд вспышку, 7 противников почти сразу потеряли 40% здоровья. Эта картина была подобна ливню крови. Монстр! Боевой дух накуджуков моментально упал до нуля. Теперь эти голубчики созрели к финальному аккорду. Дедрик, Деймос, раздавите их! Попробуйте это, ублюдки с красной кожей! Клац, клац, клац! С самого начала боя противники лишили сразу половины здоровья, а под непрерывными волнами дальнейших атак Арка и фамильяров воины накуджука просто начали падать. Как только погибли 4 из них, остальные испугались и стали разбегаться. «С нашими навыками мы не сможем его убить! Надо позвать помощь! Хрен вам!» Арк достал фрукт Наденьки и бросил его. Как только этот предмет попал по ним, корни, подобно виноградным лозам, начали быстро обвиваться вокруг конечностей противников, из-за этого их движения замедлились, словно в замедленной съёмке. В мгновение ока меч Гвисола начал разрезать их одного за другим. «Невероятно!» Гуран не мог сдержаться от удивления, наблюдая за тем, как Арк в лёгкую разбирается с воинами накуджука. Буксил, который держал магический проектор, потерял дар речи и просто смотрел с открытым ртом. Но на самом деле Арк был тем, кто и правда больше всех удивился. Его шокирующая победа против 7 накуджуков была совершенно неожиданной. Пока он пересекал деревню, то не понимал в полной мере, насколько сильным стал. Нет, это было гораздо круче. Даже несмотря на сразу 7 противников 290 уровня, его собственное здоровье уменьшилось лишь на 40%. Кроме того, Дедрик и Деймос вообще почти ничего не потеряли. Это означало, что можно было лишний раз не беспокоиться на их счёт. Возможно ли, что Накуджуки просто очень слабы? Он обдумал такой вариант. Если это так просто, то иметь дело с 10 людьми, нет, даже с оставшимися 15, будет достаточно просто. Но разве не будет скучно повторить один и тот же бой? Я должен закончить все красиво. Так, что мне делать дальше?